Похоже, я твоя, и только ты оставь меня дома. Похоже, я твоя надолго, не забудь меня у знакомых, у знакомых огней нашей улицы, у свободы моей нет больше дней. А ты касайся нежно, нежно, нежно, нежно души моей. Купайся в нежной, нежной, нежной, нежной любви моей. А ты касайся нежно, нежно, нежно, нежно души моей. А ты купайся в нежной, нежной, нежной, нежной любви моей. Похоже, я твоя настолько, что нет меня во мне. По коже капли нот потока, не забудь меня у истоков любви. Я безоружена в пламя хрупкой души, не затуши. Касайся нежно, нежно, нежно, нежно души моей. А ты купайся в нежной, нежной, нежной, нежной любви моей. А ты касайся нежно, нежно, нежно, нежно души моей. А ты купайся в нежной, нежной, нежной, нежной любви моей. Души моей, а ты купайся в нежной, нежной, нежной, нежной любви моей. А ты касайся нежно, нежно, нежно, нежно души моей. А ты купайся в нежной, нежной, нежной, нежной любви моей.